Глава 10. Мне снилось, что я оказалась в лесу, в каком-то заброшенном доме, больше похожем на старое поместье. Вокруг было темно. Сильный ветер завывал у меня в ушах и пытался сбить с ног, в то время, когда я подходила к этому поместью. На первый взгляд казалось, что в нем давно никто не живет, и вокруг не было ни души. Открыв дверь, что со скрипом распахнулась передо мной, я медленно и осторожно, озираясь по сторонам, вошла в дом. Внутри, казалось, никого не было. Повсюду стояла старая разбитая мебель, покрытая толстым слоем пыли и паутины. Добравшись до самой дальней и последней комнаты в доме, я с замиранием в сердце остановилась у ее порога. Мгновение, и, сделав шаг, я вдруг запнулась обо что-то тяжелое и мягкое. Присмотревшись, я невольно вскрикнула, потому что на полу лежал окровавленный Брэдли Аддингтон. «Нет!» – закричала я и тут же проснулась. Сидя в постели, я все еще не могла прийти в себя после этого кошмарного сна. Вокруг стояла глубокая ночь. «Это сон. Это всего лишь сон», – пытаясь мысленно успокоить себя, качаясь из стороны в сторону, сидя в кровати, твердила я. Но ощущение тревоги и какого-то плохого предчувствия не покидало меня. Спустя еще несколько дней произошло ужасное событие. Проснувшись также ночью, я решила спуститься вниз, потому как меня одолевала сильная жажда, и мне хотелось очень пить. В то время, когда я спускалась по лестнице, то заметила, что повсюду гуляет ветер, словно распахнув настежь двери, стремительно ворвавшись в дом. Оказавшись на первом этаже, я почувствовала еще большую прохладу и, съежившись, механически направилась в сторону двери. Каково же было мое удивление, когда дверь оказалась действительно распахнутой настежь, а ветер, что гулял по дому, пытался постоянно с грохотом захлопнуть ее. «Что происходит?» — подумала я. — Почему распахнуты двери? В мою душу тут же закралась тревожная мысль. Насколько мне помнилось, помощница по дому Луиза всегда следила за тем, чтобы на ночь все двери в поместье были заперты. Но где она? И что это все значит? Сейчас у меня было ощущение, что я нахожусь в этом большом и мрачном поместье совсем одна. Что здесь, кроме меня, больше никого нет. В доме стояла гробовая тишина, и лишь ветер свистел повсюду так, будто здесь и никто не жил вовсе, а дом был пустым и заброшенным. Медленно озираясь по сторонам, я стала звать Луизу, почувствовав, что вся продрогла до мозга костей. Но мне никто не отвечал. Подойдя к входной двери, я потянулась за ее ручкой, чтобы закрыть ее, выглянув при этом наружу, и тут с улицы свет ночных фонарей вдруг озарил мне то, что привело меня в шок. Я вышла на крыльцо и в ужасе застыла на месте. Повсюду возле дома лежали люди мистера Томаса Эдисона. Они были все мертвы. В мгновение я услышала странный шорох у себя за спиной, а затем низкий мужской голос прямо над своим ухом. «Ну, здравствуй, Амелия. Амелия Агастини». Поняв, чей это голос, я с замиранием в сердце обернулась назад. Передо мной, вытянувшись во весь рост с ночным фонарем в руках, который сейчас полностью озарял лицо своего хозяина, стоял Эдвард Валкер. «Что? Не ожидала?» – ядовито усмехнувшись, произнес он. «А я-то думал, что больше никогда уже тебя не увижу. Но нет, тебя словно оберегает кто-то. Скажи, может, твои родственники перед тем, как отправиться на тот свет, просили за тебя там?» Я, сжав свои кулаки от ненависти к этому человеку, была готова уже броситься к нему и разорвать его на части. Но как только я попыталась это сделать, он тут же, схватив мою руку, жестко сдавил ее в свои ладони и опустил вниз, сквозь зубы, произнеся: «Это тебе не поможет. Можешь ненавидеть меня сколько угодно, только запомни, пока ты жива, тебе никогда от меня не скрыться. И да, хочу заметить, после того, как мне казалось, что тебя больше нет в живых, мои чувства странным образом обострились. Теперь я словно чувствую тебя всей своей кожей, всем своим нутром, причем даже на расстоянии. Скажешь, странно, что убийца, хладнокровный и столь жестокий, может быть, способен на такое? Но в этом нет ничего удивительного. Ведь это ты сотворила меня таким. Это ты сделала из меня столь извращенного и хладнокровного убийцу». «Что?» – уставившись на него, воскликнула я. «Ты сумасшедший, ты...» «Я такой, каким сделала меня ты», – заключил он. «А теперь полюбуйся на плоды своего творения», – сказал он и указал мне рукой на людей, что лежали повсюду на земле. Мгновение, и он устремил свет фонаря прямо мне на лицо. Я едва не зажмурилась. «До этого момента я думал, что мы встретимся с тобой, теперь только уже на том свете, и даже пытался каким-то образом однажды приблизить эту встречу с тобой. Но каково было мое удивление, когда твой недалекий покровитель, преданный друг твоего отца, оказался, хоть и в мудром возрасте, но весьма недалеким человеком. Даже большая ищейка его гончих собак, как видишь, не смогла справиться со мной. В принципе, мне и дела не было до него, но его назойливая слежка за мной, в особенности его бестолковых людей, в какой-то момент вывели меня из себя. А когда я поймал одного из них и узнал, что ты жива, то, не скрою, это было для меня шоком и, не скрою, сюрпризом. Увидеть тебя еще раз живой и собственными глазами? Ну, извини, я никак не мог отказать себе в этом удовольствии», — вдруг засмеявшись, произнес Эдвард Валкер. «Ты жестокое животное!» — сквозь зубы процедила я, снова попытавшись кинуться на него, но он снова осадил меня, крепко сжав мои руки. «Что ж, узнаю прежнюю Амелию Агастини. За то время, что тебя не было рядом, а мне казалось, что это время никогда не закончится, я понял, что другая, пусть даже с твоим лицом и с твоей внешностью, увы, никогда не сможет заменить тебя. Оказывается, мало изменить только человеческую внешность, чтобы быть похожим на кого-то, как две капли воды. Ничто не сотрет из памяти твой голос, походку, манеру мыслить и говорить, а также черты характера. Эту вечную правильность, борьбу за справедливость, имея на все свою точку зрения. Впрочем, как и твою недосказанность, в которой всегда таилась загадочность твоих мыслей, чувств, выражаемых вот таким определенным образом. Вот так-то», — покачав головой, заключил он. «Где все?» — закричала я. «Где мистер Эдисон? Что ты сделал с ним и с Брэдли?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Вдруг, откинувшись назад, громко рассмеялся Эдвард Валкер. «Даже сейчас, когда ты, можно сказать, находишься на грани смерти, снова попавшись в мои руки, ты все еще думаешь о других? Тебя интересует этот недалекий старик Эдисон и этот въедливый, разрази его черти, Брэдли? Где они? Я спрашиваю тебя, что ты с ними сделал?» — не унималась я. «Лучше спроси, что я сделаю теперь с тобой?» «Мне все равно, что ты сделаешь со мной. Хуже того, что ты уже сотворил однажды, уже быть не может!» — закричала я. «Ошибаешься. В обоих случаях я не заставил тебя перенести физическую боль Я лишь заставил страдать тебя духовно. Ты лишь мучилась от того, что у тебя забрали твою природную красоту, твою необычную и, как оказалось, такую хрупкую внешность. У тебя забрали все то, чем ты покорила меня однажды, и тем, что на протяжении всех лет медленно убивала меня, делая перед собой немощным, низшим и недостойным тебя существом. Все, чем ты была прекрасна, забрали у тебя во время сна, не причинив тебе никакой боли. И так попросил я. Даже убивая тебя, я не хотел, чтобы тебе причинили боль. Тебя лишь должны были усыпить. Не причиняя боль? Конечно. Откуда тебе знать, что психическая боль гораздо страшнее и мучительней, чем физическая? Что внутренняя боль не заканчивается никогда, до тех пор, пока жив человек, а физическая может затвердеть так что человек ее может больше не чувствовать, или ему может быть наплевать на нее, — сказала я. И это ты говоришь мне? Тому, кто эту боль испытывает с самого детства? Ту непокорную, сильную боль, что живет со мной почти с рождения, как только я начал осознавать ее? Еще раз повторю, мне все равно, что ты сделаешь со мной. Где мистер Эдисон и Брэдли? В этом и есть твоя сущность, Амелия. В этом вся ты, настоящая Амелия Гастини. Тебе плевать, что будет с тобой дальше. Ведь главнее всего близкие. Те, кого ты любишь, и любишь, быть может, больше себя. Где мистер Томас Эдисон и Брэдли? Не унималась я. А ты как думаешь, где они сейчас могут быть? Ты мерзавец! Ты не человек! Бросившись на него с кулаками, кричала я в слезах. Он вдруг схватил мои руки и, поднеся к своему лицу, начал рассматривать их. Да, это ее ладони, это ее маленькие кулачки, говорил он, трогая мои пальцы и кисти рук. «Я убью тебя, Эдвард Валкер, убью!» Кричала в злости я, и в какой-то момент, вырвавшись из его рук, несколько раз ударила его со всей силы по лицу. «Бей, бей меня! Я должен почувствовать, что это действительно ты, что ты жива, твои прикосновения, твой запах, твои пощечины и твое негодование. Хотя бы сейчас это все будет моим. Моим, потому что ранее ты не смела коснуться меня, даже моей руки, потому как я был омерзителен и противен тебе, — закричал он. Неужели признание того, что тебя не любят, что тебя так ненавидят, может сделать человека настолько жестоким и мстительным, что он может дойти в своей ненависти и злости до самозабвения, до сумасшествия? Кричала в порыве негодования я. «До сумасшествия? До злости? А когда рушат все твои мечты и все, чем ты живешь и дышишь, когда у тебя забирают последние надежды, после этого ты все еще хочешь этого человека увидеть в ином, более благополучном свете? Ты хочешь увидеть в нем правильного, доброго самаритянина? Разве не очевидно, что когда человеку отравили всю жизнь, он сам ищет подобный яд, чтобы покончить с теми, кто однажды прыснул этот яд ему в кровь. Ну да, я знаю, ты скажешь совсем другое, что все, что нас не убивает, делает нас лишь сильнее. Так вот нет, нет и нет. Не все становятся сильными, когда их ломают, лишь потому, что жизнь должна научить их чему-то. Знай. Некоторые находят силу в мыслях, что когда-то им удастся совершить правосудие над теми, кто когда-то сломал их. Заключил он. «Ты сумасшедший! Тебе место только в психиатрической клинике!» Закричала я. «Что же, у нас будет предостаточно времени, Амелия Гастини, для того, чтобы ты узнала и испытала на собственной шкуре, что такое сходить с ума, а также причины возникновения этого самозабвения, У тебя будет время для того, чтобы узнать, что испытывает человек, которого постоянно унижали и жестоко отвергали. Заключил он и, снова схватив меня за руку, потащил к стоявшей неподалеку от дома машине.